Первые отдаленные шорохи. Он на большой открытой площади. Справа от него, там, куда он не смотрит, высокий частокол деревьев. Слева — приземистые деревенские строения, искошенный вход в ущелье последней деревенской улицы. Позади святилище Дункельбрау, куда она только что вошла. Впереди кусты, где он мочится, и узкий пролом в живой изгороди. За проломом он видит в апексе аллеи припавший к земле хов и далекую освещенную комнату. Но ему кажется, что он потушил свет прежде, чем проводить ее в холодную октябрьскую ночь. Определенно ему так кажется. Каждую ночь, когда он протискивается через пролом в изгороди, и его поглощает аллея, ему так кажется. Но теперь, прежде чем это произойдет, прежде чем он вернется в осажденный город своего безумия, он стоит здесь, на темной арене, неудобно задрав голову на звездную пашню, подобно господину Резкину в Сикстинской капелле, выискивая Вегу. Ночной небосвод — абстрактная плотность музыки, симфония без конца, свечение без конца, но свечение более пустое, более редкое, чем даже самое краткое созвездие гения. Бездонная подкладка полушария, безумная россыпь звезд — это страстные пути разума, прочерченные в свете и во тьме. Напряженный страстный разум, когда утихает арифметика, тарит путь небесный крот, уверенно и слепо, если б только мы так думали, через межзвездные угольные мешки творимого небосвода. Он извивается между звездами своего мироздания сетью траекторий, которые никогда не будут сведены к одной системе координат. Незыблемый остов поэзии и музыки, не принцип их пунктуации — представлен в сумасшедшей перфорации ночного дуршлака. Экстатический ум, ум, достигающий творения, возьмем, к примеру, наш, восходит к острию вещей, к невразумительным связям утверждений, из мук и утомленности литейных форм, не терпящих эскизов. Ум, внезапно погребенный, затем стремительный в гневе и рапсодии энергии, в суете и спешке финала. Вот конечный метод и движущая сила творческой целостности, ее протон. Но там настойчивая невидимая крыса, беспокойно шевелящаяся за астральной невразумительностью искусства. Таково круговое, милое сердцу Дионисия, ареопагиата, движение разума, раскрывающегося бутон за бутоном через тьму к зениту, по сравнению с которым все иные методы — все вежливые околичности — лишь часовой механизм бумажных душ. Ничто подобное, конечно, не занимало его зловонную голову, и не было места для столь странных чувств в его страждущем сердце, пока он неуверенно волочил ноги в пустынных далях, вытаращив, как дурак, глаза на свою дорогую маленькую, милую маленькую божью искру, зеленую, яркую и томящуюся в лире. Вот-вот он покончит с частностями туалета, и что-то выпрыгнет из колодца старого сердца, и он увидит крысиную ловушку, а свихнувшийся мозг затопит сияние, льющееся из всепроницающей укрытости, всепроницающего сверхсущностно, сверхсуществующего сверхбожества. Так и было, вечер за вечером, неизменно и то, как он потом продирался сквозь чащу ночи и достигал утра, мы не в силах рассказать вам. Но утром, не слишком ярким или ранним, она проскальзывала внутрь в простеньком шерстяном гимнастическом костюме. Пухлые блестящие лодыжки разгорелись до пота и заваривала чай с лимоном. Многие недели, пока не произошло то, о чем мы собираемся вам поведать, это было лучшим часом дня. Ночь ушла, лежать в полудреме в ожидании желанных шагов, слышать, как с ее приходом открывается дверь в прохладный свежий парк, быстро миновать разновидности ее устричных поцелуев на фоне кипящей воды, пить ведра слабого чая, смягченного лимонным соком, курить македонию. С этого высокого часа день соскальзывал в яму вечера. Снова ночь, осторожное возвращение от стен школы, мучительная боль перед вспышкой света, крысы, затхлая ловушка и чаще. Пока она его не изнасиловала. Тогда всему настал капут. Безжалостная, ненасытная, утренними растяжками разгоряченная, на сей раз до сладострастного сударем, она изнасиловала его после чая. хотя он твердо намеревался